Глава 26. Ангелина. Мы объявим о помолвке через несколько дней. Наконец, Макс возвращается к щекотливой теме, паркуясь возле дверей клиники планирования семьи. «Это будет формальность?» — уточняю я. При этом сердце пропускает пару ударов. «Да, конечно!» — пожимает плечами Макс. «Только у меня к тебе будет одна просьба». «Какая?» «Теду об этом пока не говори, окей?» «Я еще не согласилась». Тихо шепчу, опуская взгляд. Максим долго и пристально смотрит на меня. Почему мне постоянно кажется, что мужчина меня изучает? Часто у Макса такое выражение лица, будто он сам пока не решил, стоит мне доверять или нет. «Ты согласишься», — уверенно отвечает он. «Просто нужно время». «Это у тебя тактика такая? Внушение? Или как там в технике НЛП это называется?» «Ничего подобного, ангел. Простая наблюдательность». Я хочу ответить ему что-то дерзкое, но тут как раз к машине подходит Эд. Макс легонько сжимает мою руку, будто хочет сказать мне что-то еще. «Лина!» Его лицо становится странно серьезным. «Я поддержу любое твое решение, просто знай об этом». Макс говорит быстро и негромко. И я так и не успеваю понять, что именно он имеет в виду. Мое решение относительно фиктивного брака или по поводу беременности. Хотя... О какой беременности вообще идет речь? У нас было только один раз вчера. Глупость какая-то. Первый раз с Максом мы предохранялись, с Эдом нет. Но я почему-то уверена, что я не беременна. Всегда казалось, что если я буду беременна, то непременно что-то почувствую. Какие-то изменения в организме. А сейчас я ощущаю себя ну совершенно точно так же, как и обычно. Ничего нового. «Ты готова?» Эд уже открыл дверь машины с моей стороны. И теперь протягивает мне руку. «Я могу с вами пойти», — предлагает Макс. «Для моральной поддержки». «Не надо», — отрезает Эд. «Справимся сами». Эдуард почему-то не смотрит мне в глаза. Вообще избегает зрительного контакта. Беру протянутую ладонь, и он помогает мне выйти из машины. Мы молча идем в сторону клиники. «Боже, может ли быть что-то еще более неудобное?» «Как ваш поход к юристу?» Спрашивает Эд, открывает для меня дверь клиники. «Нормально», — говорю я. «Врешь», — бросает мужчина, улыбаясь уголками губ. «С чего ты решил?» — вспыхиваю я. «Ты щеку кусаешь», — поясняет Эд. «Всегда так делаешь, когда волнуешься или не договариваешь». Я тут же замечаю, что он прав, и перестаю кусать себя за щеку. «Из тебя вышел бы ужасный игрок в покер», — комментирует мои действия мужчина. «Мы записаны на прием», говорит он девушке за стойкой ресепшн. «Фамилия Волков». Нас провожают в достаточно уютный для больницы кабинет. Доброжелательный врач-гинеколог обращается к Эду. «Что вас интересует?» «Мы имели незащищенный половой акт вчера», отвечает он так буднично, будто с ним это через день случается. «Я хотел бы позаботиться о контрацепции». «Хорошо, я вас поняла. Сперва нам нужно будет сделать несколько тестов». Я начинаю нервничать. Ненавижу, когда мне кровь из вены берут. Всегда зажмуриваюсь во время укола. Эд чувствует мою нервозность и накрывает мою ладонь своей. «В вашем случае подойдет экстренная контрацепция. Это не аборт, чтобы вы понимали». Приятная женщина смотрит на меня. «Однако может также нанести некоторый вред здоровью. Именно для того, чтобы узнать, нет ли у вас каких-то противопоказаний, мы делаем подобные тесты». Рвано выдыхаю. «Вред здоровью? Что-то мне это совсем не нравится». Нас направляют в манипуляционную, в которой медсестра забирает 2 литра моей крови, ну никак не меньше. Это держит меня за руку все это время и отвлекает от неприятного разговорами. После того, как все заканчивается, мы сидим в коридоре и ждем результаты. «Почему ты не хочешь детей?» Не могу удержаться я от вопроса. «А ты их хочешь?» С усмешкой отвечает он. Не знаю, что ему ответить. «Конечно, я хочу ребенка. Быть может, не сейчас, не в 18 лет. Когда у меня нет работы, а моя жизнь — это череда сплошных ошибок и их неприятных последствий. Но чуть позже однозначно хочу». «Хочу!» — с вызовом говорю я. «Тебе только так кажется». Рука мужчины ложится на мое плечо. «Ты даже не представляешь, что такое дети. Ведь ты сама еще очень молода. Зачем тебе все это? Лишние проблемы? Я не хочу быть причиной, по которой тебе придется бросить учебу и...» Он делает паузу, с чувством глядя на меня. И отказываться от своей мечты. Смотрю в его темные глаза и вижу нерушимую решительность. Нет. Этот мужчина точно не хочет детей. Неважно, какие мотивы им двигают. Быть может, все его слова — это отговорки? Вдруг он не хочет ребенка именно от меня? От этих мыслей сердце болезненно сжимается. «Неужели ты никогда не мечтал о семье?» — с надеждой спрашиваю я. Это кажется задумчивым и слегка отстраненным. «Вика была беременна, когда погибла», — внезапно признается он. Но меня во рту пересыхает от волнения. «Черт! Наверное, я ужасный человек, но почему-то каждый раз, когда Эд говорит о своей мертвой возлюбленной, внутри меня что-то очень больно колет, будто кровь берут не из вены, а прямо из сердца. Такое чувство, будто мне приходится с ней конкурировать. А как можно конкурировать с мертвой? Наверное, она была очень красивой, и вот, как выяснилось, еще и беременной». «Я думал, что ребенок был моим, но теперь...» Мне кажется, или Эд намекает на то, что не уверен в своем отцовстве и в случае со мной тоже. «Эд, этот ребенок может быть только твоим!» Хочется закричать мне, но я лишь пытаюсь сглотнуть ком в горле. Нет, это было бы очень странно, ведь мужчина меня ни о чем не спрашивает. «Ваши результаты готовы», — приглашает нас врач. «Проходите в кабинет».